Глава 4. Центральный вокзал. Площадь 220 тысяч квадратных метров. 500 поездов и 320 тысяч посетителей в день. Для охраны территории и обеспечения безопасности путешественников горстка из примерно 30 агентов Полфера занималась наблюдением и контролем, и распределенные на 4 смены не могли гарантировать более 3-4 патрулей, дежуривших одновременно в течение дня и максимум пару ночью. Неудивительно, что эффективное противодействие распространению незаконной деятельности внутри вокзала, карманникам, ворам в магазинах и на платформах, продавцам контрафактных и контрабандных товаров, мошенникам, было невероятно трудной задачей. Не говоря уже о нелегальных носильщиках, попрошайках, наркоманах и, конечно, о толпах бездомных, ищущих место, где бы свернуться калачиком, и пробирающихся в залы ожидания, на террасы над билетными кассами, в телефонные будки, в припаркованные на ночь поезда, всюду. А еще было все, что происходило снаружи в районах, прилегающих к электростанции. Строго говоря, это не входило в обязанности железнодорожников, но патрульные машины полицейского участка Гарибальди проезжали здесь не чаще 2-3 раз в день, и они не могли отказать в экстренном вмешательстве. Бомжи предпочитали болтаться между колоннами вагонной галереи и киосками с напитками и бутербродами, расположенными на ее концах. На площади Дука Даоста, вечно заваленной мусором и использованными шприцами, так как мусоровозы часто сюда не пропускали, в любое время суток торчали группы дебоширов и бездельников разных национальностей, грабежи и разбой были в порядке вещей, а торговцы наркотиками развернули здесь оживленный бизнес. Тут был угол, где дети выпендривались на своих скейтбордах, угол фехтовальщиков и угол, где их прогнали с поста внутри остановки метро, появились складные столы для игры в три карты, площадь Луиджи Ди Савойи с правой стороны, если смотреть в сторону вокзала, была царством иммигрантов с Востока, которые предлагали себя для подработки в качестве каменщиков, рабочих или сиделок, расположившись на скамейках и лужайках маленького сада. Мужчины здесь вовсю приторговывали контрабандными сигаретами, а женщины за несколько евро делали стрижки. С левой стороны площадь 4 ноября превратилась в пестрый и хаотичный базар, где доминировали не граждане ЕС африканского происхождения, где между навесами трамвайных остановок и клумбами покупалось и продавалось все – одежда, специи, гашиш, выпивка, секс. Периодически во время ссоры сведения счетов атаковали то одну, то другую территорию, очерченную границами, которые были настолько же невидимыми, насколько и четкими. Время от времени представители обеих сторон находили в луже крови на асфальте. Привокзальный район, особенно после наступления темноты, был ничейной землей упадка, несчастья и насилия. Диким западом, населенным изгоями и преступниками, где единственными законами были законы сильнейших и хитрейших. Пассажиры, прибывающие или уезжающие, пересекали его с опущенной головой и быстрым шагом, задерживая дыхание, пока не чувствовали, что находятся в безопасности. Жители прятались в своих домах, а те, кому приходилось там работать, владельцы магазинов, таксисты, железнодорожники, операторы банкоматов, были вечно бдительны и, если верили в Бога, молились о спасении своей души. То, что это так, с каждым днем становилось все яснее и яснее. Благодаря непреодолимому притяжению, оказываемому центральным вокзалом на бродяг всех мастей, он превратился в своего рода социальную свалку под открытым небом, где скапливались отходы, порожденные бешеной конкурентной жизнью мегаполиса. Это место будто бельмо на глазу портило тот облик Милана, который отчаянно хотелось видеть руководящие верхушки. И учитывая то, что именно с вокзала начиналось знакомство с городом многих путешественников и туристов, раздражение политиков было вполне понятным. Началась большая зачистка, объявленная комиссаром Далмассо. За 2 дня до этого квестор устроил большую облаву, и были запланированы последующие. Масштабная операция, в которой участвовали около 100 офицеров, кинологи и криминалисты, конные полицейские и даже вертолет. Входы в центральный вокзал и метро были перекрыты. Сотни опознаний и личных досмотров привели к десяткам арестов нелегальных эмигрантов и толкачей, а также к изъятию изрядного количества наркотиков, нескольких ножей и пистолета. Что касается сотрудников Полфера, то они максимально усилили патрульную службу на участке, одним из координаторов которой был Мецанотте, и начали проводить политику нетерпимости. КПЗ участка уже трещало по швам, а на столе Рикардо стопка отчетов о преступлениях, обвинительных заключений и различных протоколов достигла тревожных размеров. Однако у него сложилось впечатление, что конкретных результатов достигнуто очень мало. В результате этих операций торговля перемещалась на несколько улиц в сторону, но через несколько дней все продолжалось как прежде. Это было похоже на бросание камней в пруд. Раздавался всплеск, по воде на несколько мгновений расходились концентрические волны, а затем поверхность становилась совершенно гладкой и неподвижной, будто ничего не произошло. Возможно, Раймонди, глава Центра социальной помощи, который в своем интервью резко раскритиковал Макси Рейд, был прав. Перед лицом проблем такого масштаба одних репрессий оказалось недостаточно. Была половина шестого вечера пятницы, 25 апреля. Стоял теплый весенний вечер. Мецанотте устал и нервничал. И без того тяжелый день осложнялся еще и необычайным наплывом людей, привлеченных в Милан демонстрацией в честь Дня Освобождения. Он не чувствовал себя подходящим для такой деятельности, и ему ужасно не хватало детективной работы. Сразу после перевода Рикардо попросил Далмаса о назначении в небольшую команду криминальной полиции отдела. Два наиболее интересных расследования, проводимых в настоящее время, касались незаконного оборота наркотиков из Франции через курьеров, путешествующих, набив желудки кокаином, и краж меди на железной дороге. Возможно, это покажется неожиданным, но данный металл, считающийся отличным проводником электричества и легко поддающийся переработке, пользуется большим спросом на черном рынке, настолько, что его прозвали «красным золотом». А металл, используемый для железнодорожных кабелей, отличается своим качеством и чистотой. Однако об этом и слышать никто не хотел. Далмаса объяснил ему, что в той деликатной ситуации, в которой он оказалась, не следует выставлять себя на показ. И отфутболил его, иначе и не скажешь, в патрульную службу. Его смена почти закончилась, и Рикардо проводил последний обход перед тем, как отправиться домой, где его, как пить дать, встретит Аличи, обиженная из-за пропущенных выходных в Лигурии. Он покинул вестибюль билетной кассы, миновал вагонную галерею и вышел наружу. Издалека увидел справа от себя скопление людей у одного из двух фонтанов, расположенных по обе стороны фасада, вода в которых, когда они работали, извергалась изо ртов двух приземистых каменных масок. В небольшой толпе стояли двое мужчин в серо-голубой униформе, вероятно, кто-то из его патрульных, поэтому Рикардо двинулся в ту сторону. Подойдя ближе, он заметил нескольких завсегдатаев вокзала, включая генерала и Амелию. Расположившись полукругом, склонив головы, словно в оцепенении, они рассматривали что-то на земле. Генерал, которому должно быть надоело стоять на месте, оторвался от группы и, хромая, направился прочь. Заметив Мецанотте, подхромал к нему, отсалютовав по-военному в знак приветствия. Стоило Рикардо на мгновение поднести руку к козырьку, генерал просиял. Его лицо озарилось лучезарной улыбкой, полной искренней радости. Мецанотте пробился сквозь толпу, обойдя двух полицейских, на которых он бросил вопросительный взгляд. «Ничего серьезного, инспектор. Просто дохлая кошка. Скоро ее уберут, мы об этом позаботимся». Мецанотте опустил взгляд. На земле, в углу, лежало изуродованное кошачье тельце. Кто-то вспорол несчастной животине брюхо и отрезал лапки. Шубка, грязная и свалявшаяся, была неопределенного, какого-то желтоватого цвета. Рикардо сразу вспомнил кошку, которую они с Калеллой нашли на рельсах возле станции несколькими днями ранее. Он присел на корточки, чтобы получше рассмотреть останки. «Надо же», — подумалось ему. «Выглядит почти так же, но не мог же их обеих и в самом деле переехать поезд». В это время появился уборщик с черным полиэтиленовым пакетом. Мецанота остановил его, подняв руку, огляделся, словно ища что-то. Затем, вытащив мобильный из кармана, включил фонарик. Телефон был рождественским подарком от Аличи. Его она привезла из Нью-Йорка, куда съездила по делам, и торжественно вручила ему. Модель была навороченная, и фотографии делала отличные. Повертев в руках свернутый пакет, он задумался, кому в голову пришло засунуть в телефон фотоаппарат. В самом деле, чего ж не кофеварку, к примеру, было бы самое оно. Однако он отвлекся. Реальность требовала внимания. Рикардо несколько секунд возился с устройством, пытаясь понять, как работает камера. Затем быстро сделал несколько снимков кошки и предложил служащему продолжить. Небольшая толпа стала расходиться. Мецанота ускорил шаг, чтобы догнать Амелию, которая толкала свою тележку на несколько футов впереди него. Пожилая бродяжка кривила рот, не удостаивая его и взглядом. «Чего пялишься, коп?» «Амелия, Амелия. Сама приветливость. С виду не дать не взять божий одуванчик, но внутри колючая проволока да кремень. Тебе что-то известно обо всем этом? Ты видела, кто это сделал?» Амелия протянула к нему костлявую руку, одарив беззубой улыбкой. «А шоколадки ты принес? Шоколадки для старой Амелии. Есть, нет?» Меценат порылся в куртке. На дне кармана, неожиданно для самого себя, он обнаружил несколько подтаивших конфет. «Что, и это все? Только две?» — разочарованно протянула Амелия. «Этого и на один укус не хватит». «От сладкого зубки заболят», — назидательно произнес Рикардо. «Ты погляди, твои-то давно лечение просят». «Деточка, вот воткну это тебе в глаз, и у тебя заболит». — прошипела старуха с удивительной быстротой, вытаскивая спицу из кучи хлама в своей тележке. «Хорошо, не волнуйся. В следующий раз принесу больше, честное слово». «Так-то лучше, коп», — проворчала старуха. «Ну так что?» «Да не знаю я, кто укокошил животину», — буркнула она. «Одно знаю, она не первая. На вокзале таких полным-полно было, вот чего». «Что ты имеешь в виду?» «Да все о том же, ты что, оглох? Уши разуй. Сначала мыши, теперь кошки». Это был особенный вечер в доме Кардера. Все трое вместе за обеденным столом. Лаура, мать и отец, это случалось не так часто. Энрико проделал огромную работу, чтобы оказаться здесь. На следующий день он уезжал в деловую поездку на восток и должен был загладить свою вину перед женой, о чем свидетельствовал огромный букет цветов на другом конце высокотехнологичного стола из углепластика, искусно освещенного дизайнерской люстрой, которая выглядела как облако, нависшее над их головами. Соланж не могла смириться с тем, что муж не хочет брать ее с собой, но это был бы тур де форс — Пекин, Гонконг и Токио за 4 дня. И у Энрико не было бы времени даже вздохнуть, не говоря уже о том, чтобы присматривать за своей требовательной супругой. Несмотря на то, что выдался редкий случай сбора всей семьи, атмосфера была не самой лучшей. Они ели, обмениваясь короткими взглядами и едкими фразами о еде и событиях прошедшего дня. Казалось, все они сейчас где-то далеко, обращаясь в своих мыслях к чему-то невысказанному, к тому, что давно витало между ними и никогда не высказывалось. У Лауры не было аппетита, что предвещало надвигающуюся бурю. Она внимательно изучала родителей, делая вид, что увлеченно ест. Особенно ее настораживала мать. Обычно угрозу представляла именно она. Пока что Лаура заметила две вещи. На Соланж было одно из ее платьев для торжественных случаев, и если Лаура хоть сколько-нибудь знала свою мать, роль головокружительного декольте, оставлявшего мало места для воображения, заключалась в том, чтобы заставить супруга отчаянно хотеть ее и лишить его всякой близости нынешней ночью. Кроме того, она еще не допила первый бокал вина. В присутствии Энрико Соланж всегда старалась сдерживать себя, чтобы не вызвать его подозрений. Как и боялась Лаура, именно ее мать нарушила молчание. Твой отец должен поговорить с тобой. Энрико на несколько мгновений задержал взгляд на тарелке и приложил руку ко лбу, как бы собираясь с мыслями. Затем поднял глаза на свою дочь и вздохнул. По его лицу было видно, что начинать этот разговор он хотел не больше, чем, скажем, проходить колоноскопию. Но портить вечер было нельзя. «Мама рассказала мне об этом твоем волонтерстве», — начал он. «О, да!» — с энтузиазмом перебила его Лаура. «Я действительно хотел поговорить с тобой об этом. Это такой интересный и увлекательный опыт. Я действительно...» «Дай ему закончить», — холодно вмешалась Соланж. «Да, не буду отрицать, что я немного волнуюсь», — продолжил ее отец. «Ты выбрала очень серьезный факультет. Я бы не хотел, чтобы ты отвлекалась от учебы». «Это всего 3 дня в неделю, папа. Это не проблема, правда. Обещаю, мои оценки не пострадают». Энрико, это было совершенно очевидно, был вполне готов удовольствоваться этим, но пылкий взгляд жены приказал ему продолжать по согласованному сценарию, не пропуская ни одной строчки. Последовавшие за этим слова были произнесены голосом отца, но принадлежали они матери, в этом у Лауры не было ни малейших сомнений. Обстановка на вокзале опасна и непредсказуема, состояние Лауры слишком неустойчиво, стресс ей противопоказан, он может вызвать новые обострения и ухудшение здоровья. Им не хотелось бы запрещать ей что-либо, заставлять ее. Все, что они хотят, это чтобы она прислушалась. «Я уже совершеннолетняя, вы не можете помешать мне, и я не намерена отказываться». «Конечно, можем, пока ты живешь в этом доме, и мы тебя содержим», — выпалила Соланж. «Мы, мама?» — язвительно возразила Лаура. Ее мать покраснела от возмущения, ища глазами мужа. Лаура поняла, что дала маху. Нападать на мать в присутствии отца было не самой хорошей идеей. Как бы он ни обожал свою дочь, чары, которыми Соланж держал его в течение 20 лет, почти никогда не позволяли Энрико принять сторону Лауры. «Так, по-твоему, следует разговаривать с матерью? Немедленно извинись». Девушка резко встала, едва не опрокинув стул. «Извините меня, вы оба», — объявила она, не сумев скрыть дрожь в голосе. «Но я больше не голодна и устала. Я пойду спать». Вылетев из столовой, Лаура убежала к себе, заперлась в своей комнате, хлопнув дверью, и бросилась на кровать. Как и всякий раз, когда ее мать одерживала верх в споре, а отец поддерживал ее, а не Лауру, унижение было невыносимым. Глаза щипало от подступавших слез, но она не давала себе плакать. Это означало бы признать, что Соланж имеет над ней все ту же власть, а она не собиралась делать это, даже для себя, даже если та не видит ее и никогда об этом не узнает. В любом случае, если они мечтали, что она перестанет ходить в центр помощи, им пришлось бы привязать ее к кровати, чтобы остановить. Говоря о ее проблеме, Энрико и Соланж имели в виду эпилептические припадки, которым Лаура была подвержена с детства. После первых приступов ее обследовали у всевозможных специалистов и провели необходимые экспертизы. В конце концов, у нее была диагностирована легкая форма эпилепсии. Почему она страдала от этого, оставалось загадкой, ведь с ней все было в порядке. Ни врачи, ни ее родители не имели представления о том, что вызывало эти приступы. Да и откуда им знать? Лаура никогда не говорила об этом. Причина была ей известна, отлично известна. Настоящей проблемой были не сами припадки, это было лишь последствие, побочный эффект. Лаура обладала особой способностью. Ее можно было бы назвать шестым чувством. Про себя она привыкла называть его даром, потому что так делала ее бабушка, единственный человек в мире, которому Лаура когда-либо доверяла свою тайну. Но сама считала это скорее недостатком или проклятием. Аврора Кордеро, мать Энрико, умерла 5 годами ранее, и Лаура все еще очень скучала по ней. Она была необыкновенной женщиной, с которой ее связывали особые отношения. единственный, кто действительно мог понять ее, с кем она могла полностью раскрыться, потому что бабушка знала. Дар Лауры заключался в ее способности мгновенно и непосредственно воспринимать то, что чувствуют окружающие ее люди. Их эмоции и чувства отражались в ней, и она ощущала их так сильно, словно они были ее собственные. Острая и абсолютная форма эмпатии. Часто в эти моменты у нее возникали видения того события, которое, пережитое, вспомненное или воображаемое, вызывало их. Иногда это происходило и с местами, и предметами, словно особенно глубокие эмоции могли оставаться пропитанными ими. Если внутреннее потрясение было слишком бурным и стремительным, ее мозг, возможно, в силу действия некоего защитного механизма, в какой-то момент замыкался, и она в конвульсиях падала без сознания на пол. Это не было чем-то, что Лаура могла делать сама. Это просто случалось. Гнев, печаль, страх, радость окружающих, если они превышали определенный порог интенсивности, обрушивались и вторгались в нее. Быть незащищенной, вынужденной, несмотря на собственное нежелание, чувствовать, как они вспыхивают внутри, подвергаться всем этим чужим эмоциям, в основном негативным, нередко грязным и отвратительным, было глубоко дестабилизирующим опытом, к которому Лаура так и не смогла привыкнуть. Время от времени она задавалась вопросом, сколько боли, тоски, мучений, стыда, радости, раскаяния, зависти, ревности, надежды, ненависти, любви, ностальгии может вынести человек, прежде чем сломается. Ведь она уже пережила больше, чем большинство людей за всю жизнь. Сколько себя помнила, Лаура всегда обладала даром. Вероятно, это было в ней с рождения. Родители рассказывали ей, что в детстве часто случалось, что без видимой причины она вдруг начинала безутешно плакать. Однажды, Лауре тогда было около 2 лет, в гости приехал старый друг ее отца, которого они давно не видели. Когда он подошел к малышке, чтобы познакомиться, та разрыдалась. Как ни старались смущенные родители успокоить девочку, им это так и не удалось. Лаура продолжала рыдать. На следующий день они узнали, что бедняга покончил жизнь самоубийством. Его компания обанкротилась, и сам он был по уши в долгах. «Ты всегда была слишком чувствительной». Так заканчивала мать все эти истории, и по ее тону было очевидно, что она отнюдь не рада такой особенности своей дочери. Лаура была замкнутым и молчаливым ребенком. Одиночество было единственной известной ей защитой от натиска чужих эмоций. Она никогда никому не рассказывала о том, что происходит внутри нее, мрачно осознавая, что это ее отличие от всех остальных, и что ей не поверят или не поймут. Только бабушке Авроре, которая что-то почувствовала, удалось побудить ее открыться и признаться, пообещав, что она больше никогда и никому об этом не расскажет. У Лауры всегда было впечатление, что ее бабушка знает об этом больше, чем готова признать. Но ее подозрения, что она тоже обладает даром, так и не подтвердились. Со временем Лаура научилась держать эту способность под контролем, по крайней мере, частично. Прежде всего, она поняла, что должна обуздать свои эмоции, ведь чем больше была взволнована, тем легче проявлялся дар. Что касается трюка со стеклянным колоколом, то его ей предложила бабушка. Не всегда и не идеально, но обычно это срабатывало. Когда Лаура создавала в своем сознании прозрачный барьер вокруг себя, который действовал не только как экраны защиты, но и изолировал ее от людей и мира, чужие эмоции доходили до нее в лучшем случае приглушенным эхом. Однако это требовало усилий, постоянной концентрации, что в конечном итоге могло истощить ее. Поэтому Лаура по-прежнему проводила много времени в одиночестве и посещала людные места лишь тогда, когда действительно не могла этого избежать и не позволяла людям подходить слишком близко, потому что это было для нее рискованно. Многие за это считали ее холодной и сдержанной, снобом и высокомерной гордячкой. Социальная жизнь для нее практически отсутствовала, друзей у нее было мало, а романы обычно были спорадическими и ничем не заканчивались. До сих пор Лаура никогда не шла до конца ни с одним из парней. Хотя она все еще была девственницей, свой первый и единственный полноценный сексуальный опыт получила в возрасте 14 лет. Это случилось воскресным утром. Поскольку Лаура была одна в доме и ей стало скучно, она начала бродить по квартире и в итоге отправилась исследовать родительскую спальню. На полу, у подножия неубранной кровати, лежало роскошное красное вечернее платье из шифона и кружева, которое ее мать надевала накануне вечером для премьеры в Ласкало. Поддавшись искушению, Лаура стянула с себя джинсы и футболку и примерила его. Когда она снова встала перед зеркалом, внезапно ее охватил порыв непреодолимого волнения, застигнув ее врасплох. В следующее мгновение ее уже там не было. Она стояла перед другим зеркалом, тем самым, которое находилось в роскошном туалете Ласкало. На ней снова было красное платье. Одна бретелька сползла, открывая грудь. Наклонившись вперед, она крепко держалась руками за край раковины. Однако лицо, которое отразилось в зеркале, было не ее лицом, а лицом Соланж, с растрепанными волосами, красными щеками и таким развратным выражением, какого она никогда раньше не видела. За спиной Соланж стоял мужчина, в котором Лаура узнала молодого руководителя отцовской компании. Подстрекаемый голосом Соланж, исходящим из уст Лауры, мужчина спустил брюки и трусы боксера до лодыжек, поднял ее юбку выше талии, спустил трусики, схватил за бедра и с силой проник в нее. Несмотря на то, что все в этой сцене вызывало у нее отвращение, Лаура не могла не смотреть дальше. Она также не смогла помешать удовольствию Соланж, когда мужчина, задыхаясь и постановая, грубыми толчками входил в нее. На пике оргазма, однако, Лаура не выдержала и лишилась чувств. Она очнулась на больничной койке. Горничная обнаружила Лауру, бьющуюся в конвульсиях, на полу родительской спальни. С этого самого момента Соланж больше не была прежней для дочери. Воспринимать ее так, как раньше, Лаура больше не могла. На вопрос, почему она решила изучать медицину, намереваясь специализироваться в неврологии, Лаура обычно отвечала, что мозг глубоко очаровал ее. Это самый удивительный орган, который только существует в природе. Его 100 миллиардов нейронов, столько же, сколько звезд в Млечном Пути, делают его самой сложной и загадочной структурой во Вселенной. Как из скопления нервных клеток и серии электрических импульсов могло возникнуть сознание, способное размышлять о себе и о мире, создавать произведения искусства и математические теоремы? Каков механизм, лежащий в основе памяти? Откуда пришли и какую функцию имеют сны? На все эти вопросы Лаура еще не нашла ответов. Но причина, побудившая ее стать неврологом, на самом деле была другой, гораздо более острой и личной. Она хотела узнать, что такое дар, почему он у нее есть и, возможно, как от него избавиться. Среди всех тайн мозга не было другой, которая заставляла бы ее размышлять, гадать, теоретизировать и анализировать. Как-то раз в статье одного итальянского исследователя Лаура наткнулась на термин «зеркальные нейроны», который очень ее заинтересовал. Эти конкретные нейроны, скопление клеток мозга, активируются, когда мы испытываем эмоцию сами и когда смотрим на кого-то еще, кто ее испытывает. Во втором случае они отображают происходящее в наблюдаемом субъекте так, как если бы это происходило в самом наблюдателе, имитационный механизм, который может лежать в основе эмпатии. Тогда Лаура подумала, что, возможно, ее дар происходит от какой-то аномалии или гипертрофии ее зеркальных нейронов. Будь причина в этом или в другом, она все равно найдет ее, даже если на это уйдет целая жизнь. Государственная полиция, отдел полиции железных дорог, оперативный пункт Полуфер, центральный вокзал Милана. Объект – вербальная запись о задержании в соответствии со статьей 4 закона номер 152/1975 некоего Исмаила Мастура, уроженца Марокко, без документов, место жительства и место пребывания. Мы, ниже подписавшийся ассистент Галини Ориго и агент Минетти Марко, принадлежащие к офису в нашем главном офисе, сообщаем, что в 8:15 утра 28 апреля 2003 года... «Еще один протокол, я умру», — подумал меценат, подавив зевок. Он огляделся. Из окон, выходящих на площадь Луиджи ди Савойя, были видны кроны деревьев, сотрясаемые ветром, который сдул смог и мелкую пыль, придавая небу синеву редкой для Милана интенсивности. За столами находились только двое коллег, остальные были заняты на внешних службах. Одним из них был Карбоне, который, судя по пустому выражению лица, раскладывал пасьянс на своем компьютере. Как только он понял, что меценаты смотрит на него, счел нужным одарить его злобным взглядом. Взяв мобильный телефон, чтобы проверить, есть ли звонки или текстовые сообщения, Рикардо вспомнил фотографии мертвой кошки, сделанные несколькими днями ранее. До сих пор у него не было и минуты, чтобы взглянуть на них. По правде говоря, он почти полностью забыл обо всем этом. Открыв галерею мобильного телефона, меценат задался вопросом, что побудило его сделать эти снимки. В конце концов, это всего лишь животные, убитые в месте, где насилие было хлебом насущным, и где регулярно происходили гораздо более страшные вещи. И все же, прокручивая изображение истерзанного маленького трупика, он все еще испытывал это чувство, это ощущение. В преднамеренной и методичной жестокости, проявленной к бедному зверьку, было что-то леденящее душу, отчего его бросало в дрожь. «И это произошло как минимум дважды», — подумал Рикардо. «Даже больше, если Амелия права». Он попытался увеличить изображение, чтобы разглядеть детали, но на этом крошечном экране ничего не мог разглядеть. Тогда меценат снял трубку стационарного телефона, набрал номер агента и попросил прислать Калеллу. Через несколько минут его светловолосая голова появилась в дверях офицерской комнаты. «Глянь-ка», — произнес Рикардо, показывая ему мобильный телефон. «Не мог бы ты перенести некоторые фотографии отсюда на компьютер?» «Конечно, без проблем. Минуточку». Калелло исчез, чтобы через некоторое время вернуться с кабелем. Подключив его к компьютеру, он вздохнул, сверкнув глазами. «Да, клевый у тебя мобильник». Набрал несколько команд, затем указал на новую папку на рабочем столе. «Вот и все. Они там». Калелло хотел было уйти, но меценат удержал его. «Подожди, тебе тоже надо посмотреть». Он открыл изображение и прокрутил их одно за другим. Разрешение было таким, каким было, но все же это совсем другое дело, чем при просмотре на мобильном телефоне. «Тебе это ничего не напоминает?» — спросил Рикардо. Калелло скорчил гримасу отвращения, затем покачал головой. «А ту дохлую кошку, которую мы недавно видели на рельсах?» «Ах, да». «Ты сказал, что, скорее всего, ее переехало поездом. Но у нее были такие же травмы и увечья, как и у той кошки, которая лежала у одного из фонтанов возле станции. Так что поезд тут точно ни при чем». «Ага. И что дальше?» — спросил Калелло, который не понимал, к чему клонит его друг. «Значит, кто-то убил их обеих. Как ты думаешь, кто мог устроить такой беспредел?» «Понятия не имею. Может, местные отморозки решили позверствовать? Или какие-нибудь наркоманы? Да тут в любого ткни. На вокзале отморози полно, выбирай, кого хочешь». «Да, возможно», — согласился меценат, увеличив некоторые детали изображений. С нарастающим беспокойством он осмотрел сначала длинный разрез через брюхо и грудь кошки, от задних лап до передних, между разорванными краями которого виднелись внутренности и грудная клетка, также разорванные, а затем обрубки конечностей. «Просто двое животных, убитых одним и тем же образом, с одинаковой жестокостью, свирепой и в то же время холодной, ясной. Не знаю, но я не могу назвать это просто жуткой забавой или последствиями тяжелого трипа». «Тебе виднее», — Калел пожал плечами. «Кстати», — продолжал Меценотто, больше рассуждая сам с собой, чем обращаясь к другу. «На земле вокруг тела не было крови. Убили ее совсем не там. Тот, кто это сделал, кто бы это ни был, сделал это в другом месте, а затем намеренно оставил труп на виду. Почти как будто он искал одобрение, как будто гордился этим и хотел показать всем, насколько он хорош». «Ну и мерзость!» — воскликнул Карбона, проходя за их спинами к выходу. «Я и не знал, что тебя возбуждают такие вещи, Меценотто. Но ты хренов извращенец!» «Отвали, Карбона!» — крикнул ему вслед Рикардо, после чего они с Калеллой вернулись к разглядыванию изображений на экране. «Я не знаю, Кардо», — наконец сказал Филиппо, пожимая плечами. «Все, что я вижу на этих фотографиях, — это мертвая кошка. Кому какое дело, кто и почему ее убил?» Инстинктивно Меценотто хотел ответить «мне», но не смог бы объяснить, почему. «Спасибо, синьорина. Правда. Спасибо вам от всего сердца». Тонкая рука Лауры исчезла между большими мозолистыми руками мужчины, стоявшего напротив стола. В своей благодарности он был неловок, едва не раздавив ее. Это был тихий с виду 50-летний мужчина, лицо которого избороздили глубокие морщины. На протяжении всего интервью доминирующим чувством, которое Лаура ощущала в нем, был стыд. Но теперь ей показалось, что есть в нем и искра надежды. Он освободился из тюрьмы Сан-Витторе пару недель назад. Жена бросила его и вернулась в Калабрию с детьми. Он оказался бездомным и без гроша в кармане. Поэтому очутился на вокзале, где спал на скамейках в залах ожидания и ел то, что находил в мусорном ведре, потому что сама идея просить милостыню смущала его. Он хотел всего лишь получить честную работу, чтобы попытаться начать жизнь с чистого листа. Лаура вручила ему лист бумаги со списком общежитий, суповых кухонь, центров распределения одежды и душевых, объяснив порядок доступа к различным услугам. Как только он приведет себя в порядок и немного восстановится, центр поможет ему связаться с агентствами по трудоустройству и социальными центрами. После первых нескольких дней, в течение которых Лаура чувствовала себя неуверенно и неловко, она начала осваиваться со своими задачами. Подход к людям в центре был мягким, доброжелательным. Не было никаких фильтров на входе, не проверялась регистрация. Волонтеры должны были сначала выслушать человека. Важно было наладить диалог с людьми, обращающимися в центр, завоевать их доверие, побуждая их открыться. Диалог должен был быть активным, чтобы выявить конкретные проблемы и потребности людей и наиболее подходящие способы их решения. В случае прямой просьбы о помощи волонтеры могли вместе проложить правильный путь восстановления, выполняя функцию руководства и поддержки, не только практической, но и психологической. С этой целью в центре трудились профессионалы, которые бесплатно консультировали в юридической и медицинской сферах. В тот день, например, пришла очередь врача, и в помещении была устроена импровизированная приемная. Лаура очень хорошо ладила с другими волонтерами. Они сразу же приняли ее в свою семью и не позволили ей остаться без поддержки и совета. Среди них были Джиджи, почтовый работник, Вилма, бывшая проститутка, Мария, домохозяйка и мать мальчика, умершего от передозировки наркотиков, Джан-Карло, отставной бизнесмен, Лорис, бывшая модель с кокаиновой зависимостью, моя бесстрашная армада Бранкалеоне, ласково определил их Раймонди. «Наконец-то нормальный человек в этой банде чудиков», сказал он однажды, подмигнув Лауре, которая внутренне улыбнулась, подумав, что в действительности она была самой странной из всех. В центре, однако, Дар время от времени оказывал ей большую помощь. С ним ей было легче понять тех людей, с которыми она имела дело, почувствовать их нужды и потребности. Но прежде всего волонтерство помогало именно ей. Возможность использовать свои навыки для облегчения печали и боли, которые Лаура постоянно ощущала вокруг себя, а не просто быть пассивным свидетелем, приносил ей огромное удовлетворение и придавало смысл всем страданиям, которые она испытывала. Более того, за исключением инцидента в трамвае в первый вечер, постоянные столкновения с такими резкими и сильными эмоциями, как те, что она испытала на вокзале, казалось, пошло ей на пользу, даже укрепило ее. Хотя это и было ужасно утомительно, возможно, с таким даром действительно следовало смотреть правде в глаза, а не пытаться тщетно игнорировать ее и убегать, как она делала всю свою жизнь. Когда бывший заключенный ушел, Лаура перечитала сделанные ею записи и добавила несколько пометок в лист интервью. А затем подняла глаза, чтобы посмотреть, кто следующий. Вид девушки, отделившейся от небольшой толпы, ожидавшей у стены, на мгновение лишил ее дара речи. «Высокая и худая», — чересчур подумала Лаура. Она была одета в пышную балетную юбку, такую же розовую, как ее волосы, и старую потертую кожаную куртку, украшенную сверкающими стразами. Длинные ноги были обтянуты разноцветными полосатыми колготками, скрывавшимися в тяжелых военных ботинках. Судя по кукольному личику, щедро измазанному косметикой, ей было не больше 18. Девушка двигалась плавно и легко, озираясь по сторонам глазами испуганной Лани. Выглядела она совершенно невероятно, и Лаура мысленно сравнила ее с персонажами японского аниме. Словом, девушка ее очаровала. «Привет, я Лаура. Пожалуйста, присаживайся. Как тебя зовут?» Девушка с розовыми волосами неуверенно опустилась на стул. Она явно нервничала и, машинально, не замечая этого, чесала шею, будто у нее тик. Суженные едва ли не до точек зрачки делали ее глаза еще больше. «Красивые. Кто их нарисовал?» — тихо спросила девушка, разглядывая фрески, украшавшие стены комнаты. «Тебе нравится? Кто-то из здешних волонтеров, наверное. Я не знаю наверняка, сама тут недавно. Назови свое имя, пожалуйста». Девушка напряглась. «Я думала, тебе это не нужно», — сказала она, бросив обеспокоенный взгляд через плечо. «Может, мне лучше уйти?» «Не беспокойся, если ты не хочешь называть свою фамилию, это не имеет значения. Мне нужно только твое имя, иначе я не смогу ничего написать на бланке интервью», — с улыбкой успокоила ее Лаура. «А, тогда ладно. Я Соня». «Сколько тебе лет?» Лаура отметила некоторые колебания перед ответом. 18. Интуиция подсказывала ей, что совершеннолетней девушка не была. «Ну что ж, Соня, хочешь рассказать мне что-нибудь о себе?» «На самом деле я пришла сюда только ради этого. Мне сказали, что здесь меня смогут подлечить», — ответила девушка, поднимая левую руку. «Та?» И это показалось Лауре странным. Была перевязана какими-то окровавленными тряпками. «Конечно, иди». Она проводила Соню за перегородку в конце комнаты, где врач попросил ее снять куртку и заставил сесть на кушетку. Затем освободил руку от импровизированной повязки. Разрез на ладони был несколько сантиметров в длину, но не очень глубокий, никаких швов не требовалось. Дезинфицируя рану и перевязывая ее должным образом, врач в какой-то момент нахмурился и посмотрел на Лауру, привлекая ее внимание к протянутой руке Сони. Едва Лаура пригляделась, как ощутила, как у нее сжалось сердце. Локтевой сгиб испещряли маленькие темные отметины. Она должна была понять это раньше. Невнятный голос, суженные зрачки, склонность к почесыванию — все признаки, по которым, как ей говорили, можно распознать героинщиков. Вернувшись за свой стол, Лаура пыталась придумать, как начать диалог и продлить встречу. Соня была такой очаровательной и милой, и казалась совершенно невинной. Лауре хотелось придумать что-то, найти способ помочь девушке. За несколько дней, проведенных в центре, она уже встречала наркоманов и слышала множество историй о них от других волонтеров. Судя по тому, что она слышала, бедняги редко выбирались из этой передряги. Обычно такие истории заканчивались СПИДом, тюрьмой или передозировкой. «Ты любишь танцевать, не так ли?» По лицу девушки пробежала тень. «Откуда ты знаешь?» «Ну, твоя юбка и особенно то, как ты двигаешься. Я тоже когда-то танцевал, представляешь? Классический танец. К сожалению, мне пришлось бросить. Современные танцы». На мгновение Лауре показалось, что Соня вот-вот расслабится. Но когда она заговорила, голос ее звучал резко, недружелюбно и сердито. «Ерунда все это. Ничего серьезного. Детские выдумки, я тоже бросила. Извини, но мне пора». Выпалила она, вновь оглянувшись. И Лаура заметила, как взгляд Сони перехватил парень, стоявший у входной двери. Лицо его было мрачнее некуда, а руки скрещены на груди. «Это твой парень?» «Он...» «Да, мы вместе. Он ждет меня, у нас много дел», — ответила Соня, но Лаура не уловила в ее словах ни малейшего следа любви или привязанности. Напротив, то, что она чувствовала внутри себя без всяких сомнений, было страхом. Лаура взяла ее руки в свои и, наклонившись, сказала тише. «Мы можем помочь тебе, правда. Если хочешь, ты можешь уйти от него, пока не стало слишком поздно. Ты еще так молода». «Послушай, ты ошибаешься!» — воскликнула Соня, отступая. «Мне ничего не нужно, я в порядке, правда. Мне пора». «Хорошо, но возвращайся, когда захочешь, договорились? Для чего угодно, даже просто поговорить. Я здесь каждый понедельник, среду и пятницу днем. Мне было бы очень приятно». Лаура с тоской смотрела, как Соня уходит к ожидающему ее парню. Когда она поравнялась с ним, тот грубо схватил ее за руку и потащил к выходу. Лаура всем сердцем надеялась, что она вернется. Было 7 часов вечера. Застряв в адских пробках Корсо Буэнос-Айрес за рулем своей тесной панды, рядом с Аличи, которая не произнесла ни слова с тех пор, как они покинули дом, Рикардо все еще размышлял над загадкой убитых животных. На всякий случай он опросил об этом всех патрульных участков во второй половине дня. Большинство из них ничем ему не помогли, но несколько человек вспомнили, что в последние недели в окрестностях станции им попадались мертвые кошки. К сожалению, никто не счел это достойным записи, и никто не смог вспомнить, какие именно травмы были нанесены животным. Возможно, конечно, ничего страшного, но к этому времени эта история заставила раздражающе тренькать маленький тревожный звоночек где-то в его голове. На следующий день Рикардо намеревался провести еще несколько проверок, а затем решить, что делать. Когда небо озарилось первыми отблесками заката, металлический поток машин, стоящих в пробке, все еще медленно двигался между тротуарами, заполненными людьми, входящими и выходящими из магазинов. Аличи вздохнула, не переставая смотреть в окно. До последнего момента она сомневалась, стоит ли ехать с ним, так как у нее сильно болела голова. Меценотто почти надеялся, что она останется дома. Правда, у него и так было слишком много проблем, чтобы разбираться сейчас еще и с этим, но отношения с ней разваливались на глазах. Маятник их отношений в последнее время колебался между двумя крайностями. Не разговаривать друг с другом, и ссориться, перепрыгивая через все, что было между ними. Аличи снова вздохнула. «В чем дело, Али?» «Кардо, насчет завтра». «Завтра, черт возьми». Весь день он изо всех сил старался не думать о том, что будет следующим утром, и ему это очень хорошо удавалось, а теперь вдруг все это снова напомнило о себе. «Скажи мне...» Пробормотал он, глядя перед собой и сжимая руки на руле до побеления костяшек. «Пожалуйста, Кардо, скажи им завтра, что ты ошибся. Откажись от обвинений. Ты сказал, что обвинение собрало много доказательств, поэтому будет не так уж плохо, если ты отступишь. Они смогут осудить их даже без твоей помощи». На следующий день должно было состояться предварительное слушание процесса, основанного на результатах его расследования. Требески неоднократно заверял Рикардо в том, что его присутствие в зале заседания не запланировано, но все же попросил его прийти в суд и быть доступным на случай, если прокурор сочтет необходимым его заслушать. В этом случае он впервые окажется лицом к лицу с коллегами, которых подвел под суд. По крайней мере, это было закрытое слушание, без посторонних свидетелей или зрителей. «Все не так просто, я уже объяснял тебе. Я знаю, что тебе тоже тяжело, и мне очень жаль. Но я не могу отступить. Я никогда больше не смог бы смотреть на себя в зеркало, если бы сделал это». Наконец Аличи повернулась к нему. В ее глазах блестели слезы. «Но я больше не могу так жить. Я продолжаю слышать этот голос по телефону. Те ужасные вещи, которые он угрожал сделать со мной. Мне это снится по ночам, я боюсь выходить из дома». На самом деле меценат и думал об этом. В течение тех бесконечных ночей, когда сон не хотел приходить, а тоска давила на грудь, как каменная глыба, у него возникало искушение сдаться. Однако, в конце концов, гордость, его проклятая гордость, в большей степени, чем чувство долга и справедливости, всегда брала верх. Тогда, даже если бы его вызвали в суд, он показался бы сам себе трусливым слабаком, Иудой, бросившим своих коллег в тюрьму. «Я не могу! Черт, я не могу!» — кричал Рикардо, ударяя кулаком по рулю. Ярость, жившая в нем уже несколько месяцев, вдруг закипела. Жестокость этой вспышки заставила Аличи задохнуться, а затем разрыдаться. «Ни хрена я сделать не могу, понимаешь ты!» Дверь открыл Дарио Вентури, как всегда, даже вне работы, отличавшийся строгой и безупречной элегантностью. Для своих 60 с небольшим, подтянутый, рослый, он был в прекрасной форме. И темный костюм, как и короткая стрижка, подчеркивал это. «А вот и вы. Мы уж начали беспокоиться, не случилось ли чего. Скоро будем ужинать». «Извини, ты же знаешь эти пробки», — оправдывался меценотто, пожимая ему руку. Вентури похлопал его по плечу, затем повернулся к Аличи, одарив ее широкой улыбкой. «Как славно, что и ты с нами. Как ты?» «Я в порядке, доктор Вентури. Ничего особенного, просто небольшая мигрень». Меценотто был уверен в том, что от внимательного взгляда Дарио не ускользнули красные глаза Аличи, но тот ничего не сказал. Руководствуясь кристально чистыми нотами сонаты Шопена, они шли по полутемному коридору к гостиной, обставленной строго и немного старомодно. Сразу было заметно, что в доме не хватает женского присутствия. Томмазо Карадонна и его жена Ванесса уже были там. В свои 45 лет Ванесса все еще могла с легкостью вскружить голову любому мужчине, просто пройдя по улице. Длинные каштановые волосы, лучистые ореховые глаза, полные губы, скромное весеннее платье в цветочек, выгодно подчеркивающее ее пышные формы. Она стояла у открытого окна с зажженной сигаретой между пальцами. Карадонна рассеянно листал журнал, сидя на диване. На нем была куртка Армани поверх джинсов и футболки. В последнее время он немного располнел, а нахмуренные брови выдавали скрытое беспокойство. Тем не менее, Томмазо совершенно не выглядел на свои 54 года, а необыкновенное сходство с Робертом Редфордом, которому он был обязан своей славой неотразимого Казановы, неизменно бросалось в глаза. «А это для тебя», — сказал меценотто, протягивая Вентури бутылку виски, которую держал в руке. «Спасибо, Кардо. Талискер десятилетней выдержки, конечно, отличный скотч. Но сегодня мы распробуем не его. Сегодня я вам дам попробовать нечто особенное. Я нашел у одного из своих поставщиков бутылку Артбек Угедаль. Настоящую редкость. Он производится на старинной винокурне на острове Айла, на Гибридских островах. Название значит «темное и таинственное место». От названия озера, где берут воду, из которой его делают. Конечно, вкус несколько своеобразен и отдает торфом, но оттенок хереса его смягчает, честное слово. Его грубая сладость покорит вас. Страсть к виски, наряду со страстью классической музыки, была одной из немногих человеческих слабостей Дарио Вентури. Холостяк, без известных романтических отношений, без увлечений и пороков, он получил в квестуре прозвище «монах». После обычного обмена приветствиями и любезностями Рикардо отвернулся от остальных, намеревавшихся поболтать, и с бокалом в руке направился к буфету в конце комнаты. На верхней части шкафа и на стене над ним висели десятки фотографий в рамках всех форм и размеров. Некоторые, самые последние, изображали Вентури на официальных мероприятиях или рядом с различными высокопоставленными лицами. Но это были не те, что его интересовали. Он вгляделся в пожелтевшие от времени черно-белые фотографии. Десятки выцветших и потрескавшихся изображений рассказывали об эпопее трех мушкетеров, а через нее — о 15 годах миланской криминальной истории. В частности, была одна, которую Рикардо каждый раз разглядывал. Она была сделана во дворе Виа Фатабени Фрателли в 1977 году, сразу после ареста Туротелло. Рикардо в то время было 2 года. В центре, прислонившись к альфетте, без номерных знаков с мигалкой на крыше, стоял отец. Его коренастое тело было укутано в помятый макинтош, из-под усов торчала вечная сигара. Слева от него Томмазо Карадонна с бакенбардами, в джинсах свободного покроя и клетчатой рубашке, размахивал пистолетом-пулеметом Беретта М12, делая пальцами другой руки знак победы, а с другой стороны Дарио Вентури в темном костюме, практически идентичным сегодняшнему, выглядел так торжественно и серьезно, будто только что принял первое причастие. Все трое улыбались, открыто, удовлетворенно и уверенно. Рикардо не помнил, чтобы отец когда-либо так улыбался. Через год его мать, которую он почти не помнил, сгорела от скоротечной лейкемии. Комиссар так и не оправился от потери жены. Его характер, и без того довольно ворчливый и угрюмый, еще больше испортился. Мрачный и замкнутый, он стал для маленького Рикардо слишком строгим и эмоционально отдаленным отцом. Только в компании двух своих коллег и друзей ему иногда удавалось немного оттаять, да и то он был скорее тенью прежнего себя. Когда в 1970 году Альберто Меццанотто вместе с женой переехал в Милан из Варезе, где они оба родились и выросли, ему было 28 лет, он занимал должность заместителя комиссара. Он был назначен в мобильный отдел в квестуре на улице Фатабена Фрателли, где и построил всю свою карьеру. Сначала в отделе по борьбе с грабежами, а затем в убойном отделе, который возглавил в 1981 году. В 1988 году он возглавил мобильный отдел и занимал эту должность в течение 10 лет, вплоть до своей трагической смерти. Милан в те дни был богатым и жестоким городом, сочной косточкой, которую бросают голодным собакам, готовым на все, чтобы вонзить в нее клыки. Со средним числом убийств, подбиравшимся к 200 в год, Милан дышал в спину Чикаго с его Диллинджером и Аль Капоне. Свистели пули, текла кровь. Люди жили в вечном страхе. Это были годы протестов и демонстраций. На площадях и улицах вспыхивали стычки и столкновения, а жертв терроризма с каждым днем становилось все больше и больше. Организованная преступность начала потихоньку раскидывать свои щупальца по городу, концентрируясь на отмывании денег и прибыльной индустрии похищения людей. А банды беспринципных и амбициозных гангстеров сражались за территорию с помощью автоматного огня. Прежде всего две, разделенные кровавым соперничеством. Банда из Катании, возглавляемая Франческо Туротелло по прозвищу «Ангелочек», которая контролировала подпольные и горные заведения, проституцию и торговлю кокаином, и банда Ренато Красавчика Рене Валанцаски из Камасины, специализирующиеся на грабежах и похищениях людей. Это были дерзкие и безжалостные преступники, которые, будучи загнанными в угол, без колебаний вступали в яростные перестрелки с силами правопорядка. В то темное и кровавое время быть полицейским в Милане было опасно. Но Альберто Меццанотто не боялся, Можно сказать, что он отчаянно желал подобного, вечно находясь в поисках опасности и острых ощущений. Резкий и не склонный к компромиссам, Альберто обладал жестким моральным кодексом и сильным чувством государственности. Он был полицейским старой школы, гончий на охоте. Всегда присутствуя на местах преступлений и в первых рядах во время рейдов, способный на блестящие следственные прозрения, Меценотто-старший не гнушался пачкать руки, если это было необходимо. Арест преступников был для него не просто работой. Он считал это призванием, миссией. Когда Альберто преследовал добычу, то не успокаивался, пока она не оказывалась за решеткой, выслеживая бандитов с неумолимым упорством и настойчивостью. В своем кабинете он держал военную койку, на которой нередко ночевал во время решающих этапов важного расследования. Со своими людьми, которые ради него готовы были броситься в огонь, он был жестким и требовательным, но всегда верным и чрезвычайно заботливым. Преступники боялись и уважали его. Через пару лет после прибытия в мобильный отдел Альберто уже имел под рукой двух своих лейтенантов. Сын рабочего из Фалька, уехавшего из Венеции, чтобы избежать нищеты, Дарио Вентури вырос в муниципальном доме в Сесто Сан-Джованни на северной окраине Милана. По воле своих очень религиозных родителей он готовился стать священником и учился в малой семинарии миланского архиепископства. Обманув их надежды, после службы в армии Дарио поступил в полицию и в первые годы службы, готовясь к экзаменам по ночам, окончил юридический факультет, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсах для офицеров. Умный и амбициозный, методичный и решительный, Дарио сразу отличился своими способностями. Он знал правила и процедуры досконально и даже в самых критических ситуациях никогда не терял самообладание. Умелый посредник, он обладал острой чувствительностью к журналистским и политическим последствиям расследования. Что касается Томмазо Карадонны, то он был безрассудным отпрыском аристократической семьи из Палермо. Он надел форму из духа авантюризма и в пику своей семье. Томмазо был симпатичным и обаятельным болваном, щедрым, импульсивным и безрассудным до идиотизма. Опытный водитель, наделенный завидной меткостью, он никогда не отступал, когда нужно было рисковать своей шкурой. Он оказался в Милане в качестве наказания после того, как уничтожил служебную машину и 5 других автомобилей во время безрассудной погони по улицам Палермо. Его страсть к хорошей жизни, красивым женщинам и азартным играм делала его в некотором роде похожим на негодяев, за которыми он охотился. Настолько, что порой можно было подумать, что ему ничего не стоит оказаться по другую сторону баррикад. Но его глубокое знание ночных клубов и игорных заведений города не раз оказывалось бесценным для их расследований. Между этими тремя мужчинами, такими разными и во многом дополняющими друг друга, родилось нерушимое профессиональное и человеческое партнерство. Они стали неразлучны как на работе, так и вне ее. Именно вместе с Вентури и Карадонной Альберто Меценотто отпраздновал рождение своего сына. Вместе с ними он оплакивал смерть жены. Дружба, связавшая их, пережила даже вторжение в их жизнь Ванессы Фабиани. Они познакомились с ней в 1984 году во время рейда в подпольный игорный зал, где та была вынуждена работать в качестве танцовщицы, чтобы собрать долг, который ее отец никак не мог выплатить заемщикам. Ей было 26 лет, и она была красива настолько, что перехватывала дыхание. И Дарио Вентура, и Томмазо Карадонна влюбились в нее мгновенно. Оба они ухаживали за ней, но Ванесса, в конце концов, выбрала Карадонну. Вентури смирился с этим, стерпел и даже стал шафером на свадьбе лучшего друга. Под руководством комиссара Меценотто три мушкетера провели необыкновенную серию великолепных арестов, которые сделали их имена легендарными. Именно они надели наручники на запястье Ренато Валанцаски в 1972 году за ограбление ресторана «Эсса Лунга» на Виале Монтероза. Еще раз красавчик Рене был пойман ими позже, в 1980 году, после одного из его многочисленных побегов, в конце жестокой погони со стрельбой в метро. а в 1977 году в самом центре Милана они арестовали Франческо Туротелло, положив конец его преступному правлению. Но их шедевром стал арест Анджолино Эпаминонды, известного как Фиванец. Сын скромных катанских эмигрантов, Эпаминонда стал водителем, а затем правой рукой Туротелло. После ареста последнего, чтобы унаследовать его корону, вместе со своими печально известными индейцами, сворой безумных убийц и наркоманов, он, не колеблясь, вступил в бой с бандой братьев Мирабелла, оставшихся верными ангелочку. Жестокая война, потрясшая город, оставила за собой шлейф из 60 трупов. Привлечь к ответственности Фиванца для комиссара Меценотто было идеей фикс. Он неустанно охотился за ним в течение многих лет, став его заклятым врагом. Настолько, что гангстер однажды даже попытался уничтожить Альберто, напустив на него индейцев, но потерпел неудачу. В 1980 году Фиванец впервые оказался за решеткой, но был освобожден за недостаточностью улик. Однажды ночью, 4 года спустя, комиссару, наконец, удалось найти квартиру, превращенную в некое подобие завода по производству кокса, где, уже чувствуя дыхание полицейских на своей шее, прятался Эпаминонда. Мастерство Меценотто заключалось в том, чтобы узнать пароль для входа в убежище и произнести его на строгом катанийском диалекте, чтобы ему открыли бронированную дверь, а затем ворваться внутрь с оружием наперевес. В тюрьме Фиванец держал на стене камеры фотографию Меценотто, на которую плевал каждое утро, как только вставал с постели. Но в конце концов он сдался. Во время жесткого допроса, играя на его ахиллесовой пяте, любви к своим детям, комиссар убедил его рассказать все. Фиванец признался в 17 убийствах и сотрудничал со следователями, чтобы восстановить картину в еще примерно 40 случаях. Раскаяние Эпаминонды позволило Меценотто и его людям в последующие годы провести впечатляющую серию арестов, ликвидировав целые преступные сообщества и, по сути, опустив занавес над той эпохой кровопролития и насилия. Пути трех мушкетеров разошлись вскоре после того, как Альберто Меценотто стал начальником мобильного отдела в ранге заместителя комиссара. Но для всех он навсегда остался комиссаром Меценотто. Перейдя в 1989 году в Дигос, а затем в Интерпол, Дарио Вентури начал стремительную карьеру, которая, благодаря влиятельным связям, которые он приобрел со временем, привела его на вершину миланской полиции. Что касается Томмазо Карадонны, тот ушел в отставку в 1994 году, после интрижки, все детали которой так и не были до конца прояснены. Его подозревали в коррупции. И основал частную охранную компанию. Однако их дружба продолжалась до тех пор, пока неизвестный убийца не прикончил Альберто Меценотто 3 выстрелами в упор в 1998 году. «Ты знаешь, что я до сих пор не привык видеть тебя без ирокеза?» Голос Карадонны вывел Меценотто из задумчивости. Он и не заметил, как тот оказался рядом с ним. «Уже много лет, как у меня его нет», — ответил Рикардо, инстинктивно проводя рукой по голове. Когда-то у него была прическа ирокез с выкрашенным в рыжий цвет гребнем, оставшимся с тех времен, когда он был басистом Иктуса, самой старой панк-группы, когда-либо украшавшей миланские андеграундные сцены. Меценотто избавился от него в тот момент, когда решил стать полицейским, так же, как и полностью порвал свои связи с тем миром. «Это правда, но мы редко виделись после того, как ты поступил в полицию, между курсами подготовки и переводом в Турин. И знаешь, что я тебе скажу? Мне твой ирокез нравился, хотя беднягу Альберто тогда чуть удар не хватил». «Чуть не хватило, это уж точно», — подумал Рикардо. Хотя определенно бывали моменты и похуже. Он не мог не вспомнить последнюю встречу с отцом за 2 года до его убийства. Это было его самое болезненное воспоминание, его самое большое раскаяние. После той ужасной ночи у них больше не было контакта, кроме пары коротких телефонных звонков. Смерть отца навсегда лишила Рикардо возможности примириться с ним. «Ну, как у тебя дела на железной дороге?» — сменил тему Карадонна, нарушив молчание, установившееся между ними. Для меня дела обстоят несколько лучше, чем в Квестуре, я не могу этого отрицать. Но это точно не убойный отдел. Да, я тебя понимаю. Если у тебя крепкие яйца и желудок, то выше убойного прыгать некуда. Это высший пилотаж для полицейского. Хотя, скажу тебе честно, отдел по борьбе с ограблениями был моим любимым. Почему? Больше погони, перестрелок. Проворчал Карадонна, и они оба разразились смехом. «О чем это вы тут шушукаетесь?» — спросил Вентури, присоединившись к ним. «Ничего, Дарио, ты все равно не одобрил бы», — ответил Карадонна, толкнув Меценотто локтем. Несколько мгновений все трое молча смотрели на фотографии, затем Вентури произнес. «Завтра, не так ли?» «Да, завтра утром. Наверное, мне придется дать показания». «Прямая спина и нос по ветру, Кардо», — вмешался Карадонна. «Возможно, это станет для тебя неожиданностью, учитывая, что многие в Квестуре думают о тебе. Но, на мой взгляд, тебе нечего стыдиться. Ты выполнил свой долг, и Альберто гордился бы тобой». «Думаешь? Мне всегда было интересно, как бы он повел себя на моем месте». «Что именно он сделал бы, мне неизвестно. Твой отец мог быть непредсказуемым. Но в одном я уверен, он не позволил бы ему уйти от ответственности. Не так ли, Дарио?» «Ну, Альберт мог бы сам хватать их по одному и отправлять пинками до самого Сан-Витора», — шутливо заметил Вентури. «Но он был не просто полицейским, а комиссаром Меценотто», — добавил он уже серьезнее. Рикардо посмотрел на него. «Ты думаешь, что я был неправ, обратившись к судье, не так ли? Я должен был сначала поговорить об этом с тобой?» «Да, Кардо, так было бы лучше. К этому вопросу можно было подойти более осторожно и осмотрительно, ограничив ущерб. Но что сделано, то сделано, и не стоит об этом теперь». «Да, в таких вещах ты мастер», — вмешался Карадонна, обхватив Меценотто за плечи, и поотечески обняв его. «Но мы люди действия. Благоразумие и дипломатия не наша сильная сторона». «Ты всегда рассуждал больше яйцами, чем мозгами, Томмазо, в этом нет сомнений», — ответил Вентури. «Однако в отношении Кардо я все еще сохраняю некоторую надежду». Меценотто расхохотался, что вызвало у них облегчение и благодарность. В этот момент он почувствовал, что находится не на враждебной территории, а в последнее время это случалось с ним не очень часто. К тому времени, когда Лаура вышла из центра помощи, уже наступили сумерки. В темноте, опускавшейся на площадь Луиджи ди Савойя, уличные фонари и фары автомобилей бросали на здания и людей призрачный свет. В тот вечер Лаура сильно задержалась, ее смена давно закончилась, но нужно было очень много всего сделать. В центре жизнь всегда била ключом, никогда не оставалось свободного времени. Для нее, столько прожившей в добровольной изоляции, отстраненности и бездействии, возможность стать, наконец, полезной, ощущать себя частью чего-то важного, было опьяняющим и захватывающим опытом. Работа придавала ей силы, Лаура впервые чувствовала себя живой, как никогда прежде. Отношения с матерью перешли в стадию открытой войны, и даже опоздая она на ужин, ситуация не стала бы хуже. Прижимая к себе сумку, она шла с опущенной головой по тротуару, тянущемуся вдоль боковой стороны вокзала, направляясь к трамвайной остановке. Два мигранта с востока, пившие пиво на ступеньках ворот, открыто разглядывали ее, когда она проходила мимо. Чуть дальше мужчина мочился на заднюю часть припаркованного фургона. Днем здесь все было иначе, и Лаура неохотно призналась себе в том, что с наступлением темноты вокзал становился куда более устрашающим. К тому же она была измотана, и от любой попытки сосредоточиться в висках начинала пульсировать тупая боль. Ей не терпелось принять душ и залезть в постель. Ужин, скорее всего, она уже пропустила. Лаура ускорила шаг, когда к ней подошел коренастый парень, чтобы попытаться продать ей наркотики, одарив ее гнусной улыбкой. Она почувствовала внезапное ощущение холода, сопровождаемое дрожью, пробежавшей по позвоночнику. Лаура замерла. Ее сердце бешено колотилось. Она с трудом дышала, словно воздух вдруг загустел. Нет, нет, только не сейчас. Этого не могло быть. Несмотря на усталость, она была на чеку. Она ни на секунду не ослабляла свою защиту. Стеклянный колокол в ее сознании был прочно установлен. И все же посторонние эмоции проникали в нее, не сталкиваясь с препятствиями, вместе с мрачным чувством угнетения. Вернее, набор эмоций. Это была мучительная смесь печали, боли и страха, которая, несмотря ни на что, почти заставила ее плакать. Лаура с недоумением огляделась вокруг, пытаясь найти источник. Но он казался одновременно близким и далеким, везде и нигде, как будто эти интенсивные эмоции не были связаны с конкретным человеком, а витали в воздухе, как ядовитое облако. Она никогда не испытывала ничего подобного. Ей казалось, что ее засасывает в бездну отчаяния и мучений. Затем Лаура заметила детей. Мальчик и девочка, с виду лет 12 и 8. На нем были короткие шорты с бретельками, рубашка светлого цвета и кепка. На ней летнее платье в цветочек, волосы украшали банты. Они скакали, держась за руки, по одной из дорожек маленького сада в центре площади, через дорогу. Лауре показалось странным, что в этот час такие маленькие дети бродят одни, но поблизости не было ни одного взрослого, который мог бы за ними приглядывать. В какой-то момент мальчик остановился и обернулся с серьезным выражением лица. На мгновение Лауре показалось, что он смотрит прямо на нее, а в его глазах горит странный огонек. Но затем он снова запрыгал вперед, таща за собой ту, что, по мнению Лауры, была его младшей сестрой. У нее возникло было желание последовать за ними, но эмоциональная буря, продолжавшая бушевать внутри нее, удерживала ее на месте. Когда она смотрела, как они уходят в направлении автомобильного туннеля, пересекающего железнодорожную эстакаду, соединяющую улицы Тонале и Перголези, эмоции, терзавшие ее, постепенно утихали, пока не исчезли совсем, оставив ее растерянной и дрожащей посреди тротуара. Был час ночи, и Месаноте уже в третий раз объезжал квартал в поисках парковки. Он оставил Аличи перед воротами уже 20 минут назад, и найти место для машины было нужно позарез. На самом деле ему очень хотелось в туалет, и он уже пару раз чуть не врезался. На кузове его видавшей виды машины и без того было полно вмятин и царапин, и добавлять новой необходимости не было. Дело в том, что Месаноте был совершенно пьян. От бутылки виски, темного и таинственного, не осталось ничего, все было выпито до последней капли. В таком вечере он и нуждался. Ему отчаянно не хватало возможности расслабиться в приятной компании. На следующий день, конечно, ему будет сложновато сосредоточиться, но, может, оно и к лучшему. Настроение Аличи тоже слегка улучшилось. Почти все время она беседовала с Ванессой, хоть и выглядела несколько напряженной. Ясно дело, копы справа, девочки копов слева. Солидарность, чтоб ее. Наконец Рикардо заметил свободное место. Оно частично выходило на проезжую часть, но какая разница, он действительно больше не мог терпеть. С помощью серии резких маневров ему удалось припарковать машину, чудом не повредив ее. Выйдя из машины, он сразу понял, что находится слишком далеко от дома, поэтому, хотя это было не очень правильно для стражи закона, проскользнул между двумя мусорными баками на темной пустынной улице и, тяжело вздохнув, с облегчением опорожнил мочевой пузырь. Рикардо шел домой не по прямой. Его голова кружилась, как карусель. Сделав несколько шагов, он услышал за спиной голос. «Инспектор Месаноте». Обернувшись, он едва успел удивиться тому, что к нему обращаются по фамилии и должности в такое время суток. И тут в живот ему прилетел сильный удар. Сморщившись от боли, Рикардо вслепую протянул руку и схватил за рубашку стоящего перед ним человека. Несмотря на то, что он был застигнут врасплох и очень пьян, все равно мог бы взять верх над нападавшим, если б тот был один. Но, к сожалению, у него был сообщник, который сзади нанес ему удар дубинкой по почке. Рикардо рухнул на колени с придушенным стоном, и больше ничего нельзя было сделать. Двое набросились на меценота, осыпая его ударами кулаков и палок. Они старались не бить по лицу, возможно, чтобы не оставлять слишком заметных следов, но в остальном не церемонились. Нападавшие не произносили ни слова, но у меценота не было ни малейшего сомнения в том, почему они его бьют. Предварительное слушание по делу было назначено как раз на следующее утро. Все, что ему оставалось, это свернуться в позе эмбриона на асфальте, чтобы максимально обезопасить себя и ждать, пока все закончится, надеясь, что они не увлекутся и не забьют его до смерти.